фельдъегерские кони помчали в Сибирь. Но вечером того же дня, как рассказывают некоторые, Павел пожелал вдруг проверить правильность своего повеления. Он приказал дать этим же вечером комедию у себя в Эрмитажном театре. Трепещущие актеры разыграли комедию, причем в зрительном зале находилось всего два зрителя, сам Павел I, наследник его Александр. Эффект был совершенно неожиданный. Павел хохотал, как безумный, часто аплодировал актерам, а первому же попавшемуся на глаза фельдъегерю приказал скакать по дороге в Сибирь за автором. Возвращенного с дороги Капнисты всячески обласкал, возвел в чин статского советника и до своей смерти оказывал ему покровительство. Впервые напечатано в номере 5 Эвеленского портфеля, 1858 год. Перепечатано в библиографических записках, 1859, том 2, страница 47. Так ли это было точно или нет, документов по этому поводу не сохранилось. Но то, что напечатанная комедия была арестована, автор едва не угодил в Сибирь, правды. Правда и то, что Павел I после действительно оказывал некоторое покровительство Капнисту. Впрочем, покровительство это не распространялось на комедию «Ябеды». К представлению к печати она все-таки дозволена не была и увидела снова свет рампы только в 1805 году, далеко не сразу даже после смерти Павла I. Находившиеся же под арестом экземпляры комедии появились в продаже несколько раньше, получив амнистию в 1802 году. Подтверждением этому служит хранящаяся сейчас в Пушкинском доме расписка актера Крутицкого, издателя комедии. Текст этой расписки таков: 1802 года июля 12 дня получил я из канцелярии его превосходительства действительного тайного советника и сенатора Трощинского следующее мне в отдачу по высочайшему повелению экземпляры комедии «Ябеда», сочинения Капниста, всех числом 1211, в чем и подписуюсь, Российского придворного театра актер Антон Крутицкий. Пушкинский дом, архив, фонд, 93-й. Номер 556, лист 5. Имеющийся у меня экземпляр «Ябеды» принадлежит к числу подносных, печатавшихся обычно в самом ничтожном количестве. В этом экземпляре имеется, как уже говорилось выше, великолепный гравированный фронтиспис и добавочный лист с письмами Нерединского, Милецкого и Капнисты. Отпечатана вся книга на особой плотной бумаге. Это сделало экземпляр комедии весьма массивным, более чем вдвое толще всех прочих ее экземпляров. Книга переплетена в роскошный, золототисненный зеленого цвета марокен с золотым обрезом. Таких экземпляров я ни в одной библиотеке не видел и имею основания думать, что если он не уникален, то во всяком случае особо редок. Попал он ко мне из собрания покойного библиографа Ульянинского, при жизни всегда ахавшего и охавшего вокруг этой своей замечательной находки. Весь остальной тираж комедии, в свою очередь, подразделялся на два вида. А. Полные экземпляры с количеством страниц 138 с хорошими отпечатками гравюры. Эти экземпляры отличаются от моего подносного только качеством бумаги. Б. Экземпляры на худшей бумаге, иногда даже не одинакового цвета, с гравюрой, отпечатанной плохо и слепо, явно с усталой доски. Во многих экземплярах эта гравюра отсутствует вовсе. Количество страниц в этой части тиража 135. Нет страниц 137-138 с письмами Нерединского, Милецкого и Капнисты. Дореволюционные антиквары знали эту разницу между двумя видами издания комедии и ценили «Ябеду» со 138 страницами, значительно дороже, считая книгу большой редкостью.